Глава 35. Виктория. По дороге к Маринкиному дому мы заехали за моими вещами. Остаток пути подруга, не затыкаясь, щебетала, расхваливая своего ненаглядного. Ну, то есть почти нашего ненаглядного. Наблюдая за ее эмоциями, я видела, что она действительно влюблена, счастлива и считает Рому идеальным мужчиной. Болтала она много и взахлёб, но ни слова про беременность, никаких подробностей о том, когда они начали встречаться, и почти ничего о предстоящей свадьбе. Все, что я поняла, они переспали на корпоративе, когда я не смогла встретиться с Ромой из-за занятости на работе, но считала нас парой, крепкой и любящей парой. После горячих новостей, щедро вываленных на меня Маринкой, всего за несколько минут моя привязанность к Ромке окончательно сошла на нет. Теперь я злилась и, вспоминая наши последние встречи, пыталась понять, в какой момент он перестал быть моим, когда он принял окончательное решение расстаться и кому предназначалось то кольцо. Неужели не мне? Лжец и предатель. Мой страшный диагноз стал для него весьма удобным предлогом, чтобы порвать со мной. Но даже это он не мог сделать по-человечески, не решился объяснить прямо, а предпочел позорно слиться. А отпуск? Получается, что он намеренно убрал меня из поля зрения и круга общения, чтобы наладить отношения с Маринкой. Боялся, что узнаю. Возможно. Останься я в Москве, могла уже быть в курсе. Переживал, что закачу скандал. Даже если и так, зачем обрекать меня на медленную смерть, безучастно наблюдая со стороны? Маринку я не винила. Она не знала о моих отношениях с Ромой и, судя по ее словам, влюбилась в него задолго до того, как мы начали встречаться. Если бы не внезапные проблемы с жильем, безденежьем и отсутствие работы, ни за что бы не поехала к ней жить. Но выбора у меня не было. Не представляла, как буду смотреть теперь уже бывшей подруге в глаза, и не понимала, как нам теперь говорить на личные темы. Ее приоритетной личной темой теперь был Рома, а моей? О Денисе я не могла ни откровенничать, ни думать. Вернее, он занимал абсолютно все мои мысли, но внутри все сжималось, глаза застилали слезы, и даже дышать становилось тяжело. Но обратного пути не предвиделось, а следы я хоть и невольно, но замела. Его номер я кинула в блок, место жительства сменила, и все. Жирнее точки не придумать. И хотя меня невыносимо ломало и тянуло к Денису, я держалась, понимала, что сорваться никак нельзя. К счастью, высадив меня у своего дома, Маринка сразу же уехала. При мне ей позвонил любимый, а дальше подругу, как подменили. Томный голос, воркующие нотки и через слово «люблю». Странно, но, став свидетелем их разговора, я даже не расстроилась. Маринка быстро отдала мне ключи, пообещала скинуть контакты разрекламированного центра и, помахав рукой, умчалась к своему любимому. Свой скромный скарб я волокла из последних сил, а в прихожей шкала моих возможностей замигала красным. Отшвырнув рюкзак, я разулась, села на пуфик и, запрокинув голову, зажмурилась и протяжно вздохнула. Бросив чемодан, сумку и коробку у двери, прошла в ванную и, сняв одежду, сразу же встала под душ. Вода смывала с меня запах соленых брызг, солнца и тропических цветов. Мне не хватило сил, чтобы намылиться или воспользоваться мочалкой, но под упругими струями я простояла очень долго. Сдернув с крючка махровый халат, укуталась и, прошлепав босиком в гостиную, подошла к окну. Огромный город гудел, как растревоженный улей, а мне все еще слышался шорох прибоя, шум листвы и стрекотание цикад. И это пройдет. Я знала, что вскоре погружусь в повседневные заботы, и волшебный отпуск останется лишь приятным и терпко-горьким воспоминанием. Холодильник в опустевшей квартире оказался пустым, и я заказала доставку. Пытаясь отвлечься, разобрала часть вещей и что-то сразу же закинула в стирку. Застелила кровать одним из своих комплектов, а вскоре мне привезли продукты. Готовить было лень, и я сживала бутерброд, показавшийся мне почти безвкусным. Выйти из дома не тянуло, и, спасаясь от вороха тревожных мыслей, я бесцельно блуждала по квартире, убеждая себя, что просто обследую свое новое временное жилье. В Маринкиной квартире я была не впервые и знала, где и что лежит. Но теперь шкафы и полки пустовали, кроме одного. Решив развесить часть одежды на плечики, я раздвинула дверцы встроенного шкафа и, обнаружив там свадебное платье, обомлела. Шикарное, дорогое, на край утёса. Совсем не похожее на скромный наряд невесты, в котором я шла к Денису. Босиком, глаза в глаза, на край утёса. Пялись на свадебное платье подруги, мысленно я была далеко, снова проживала неповторимые моменты счастья, любви и близости. По щекам текли слезы, а я не могла оборвать калейдоскоп ярких воспоминаний. Этот день хотелось поскорее завершить, и, закрыв шкаф, я попятилась к кровати, плюхнулась на матрас, а потом свернулась калачиком и заплакала навзрыд. Не знаю, сколько длилась моя истерика, но все, чем я оправдывала свой побег из рая, теперь казалось нелепостью. Выплакав всю боль и обиды, я совсем обессилела, а вскоре крепко уснула. Проснувшись утром, первым делом написала Маринке, напомнив про обещание содействия в трудоустройстве. Чтобы не сойти с ума, мне нужно было срочно отвлечься, и работа казалась лучшим решением и вполне действенным лекарством от сердечных ран. К тому же денег почти не осталось, а на горизонте маячила необходимость найти новое жилье и вплотную заняться здоровьем. Маринка не подвела, скинула контакты и даже договорилась по поводу собеседования. И через 2 часа я уже сидела в приемной отдела кадров, а миловидная женщина лет 30 дотошно изучала мои документы. Она внимательно вчитывалась в каждую строчку, а я ждала, затаив дыхание. Медицинский центр не был пределом мечтаний, но работа мне требовалась срочно, оплатить обещали достойно. «Когда сможете приступить?» Отложив файл с моими бумагами, женщина вскинула на меня взгляд и, поправив очки, улыбнулась. «Можем предложить вам пару вакансий, но именно они требуют немедленного, хоть сейчас». Не дослушав, выпалила я и, помявшись, едва слышно добавила. «Работа нужна срочно». «Вот и замечательно». Она расплылась в широкой улыбке и, притянув мне какой-то бланк, попросила. «Заполните анкету, а еще мне нужен ваш паспорт. Не вижу причин откладывать оформление». Порывшись в рюкзаке, я протянула ей требуемый документ и, взяв ручку, начала заполнять бумаги. Но даже не успела вписать свое полное имя, как меня прервали. «Ой, Виктория, что же вы не сказали?» — заворковала женщина и, склонив голову на бок, с улыбкой произнесла. «Оформление я, конечно же, начну, но паспорт нужно сменить как можно быстрее». «Зачем?» — похлопав ресницами, выдавила я, а она положила передо мной паспорт и ткнула пальцем в печать, которой раньше там не было. «Ну как же?» — терпеливо начала она и, повергая меня в шок, медленно прочитала. «Подлежит замене в течение месяца». «Чего?» — не веря глазам, пролепетала я, а женщина усмехнулась. «Замужество. Смена фамилии», — чуть ли не по слогам произнесла она и, посмотрев в упор, добавила. «Кстати, поздравляю вас с бракосочетанием».